Глава 13. Пересекающиеся следы. Секретарша стура ножки провела кнута по коридору первого этажа. За дверью в конце коридора оказалась небольшая комнатенка. Окон в ней не было, стены заставлены стеллажами с учетными книгами, документами, фотографиями и корреспонденцией. В комнате царил полумрак, несмотря на включенный верхний свет. Не приходилось сомневаться, что компания тщательно следит за своими архивами. Секретарше потребовалось совсем немного времени, чтобы найти коробки с бумагами 40-х годов и более поздние. «А вот то, что вы ищете. Некоторые фотографии совсем крошечные». Она выложила на стол лупу, постучала по самой большой коробке. «Документы и фотографии эвакуации здесь. Телеграмма Центрального управления в Осло, а также обратные от нас из Тромсе и из Харстеда». Положил другую руку на стопку выложенных откуда-то пыльных папок. «Думаю, полезнее всего вам будет посмотреть вот эти. И будьте с ними аккуратны, а не то я вам уши оторву». Очень бережно секретарша выложила на стол перед ним 5 больших пухлых конвертов. Внутри были пожелтевшие от времени рапорты, напечатанные на старой пишущей машинке со вклеенными телеграммами, фотографиями и письмами. В 5-м конверте он нашел то, что искал. Акционерное общество «Шпицбергенская угледобывающая компания Стура-Ножки» 1940-1945 годы. Доклад Сигурда Сольберга. Секретарша торопилась вернуться к другим делам и была уже в дверях, когда он ее откликнул. «Кто такой Сигурд Сольберг?» — ответила она уже из коридора. «Управляющий харстедским отделением Стура-Ножки во время войны». Вдруг ее голова снова возникла в дверном проеме. «Вы, конечно, знаете, что директор компании Эйнер Свердруп погиб, когда немцы бомбили ледокол Истбьорн?» Кнут остался сидеть в тишине и тесноте комнаты. Слышны были удаляющиеся шаги, потом хлопнула дверь вдалеке. Теперь он один на один с документами. Было что-то безыскусно трогательное в обстоятельности толстых тетрадей, над которыми корпел тот недавний управляющий. Очевидно, что ни одна деталь не пропала. Не был пропущен ни один существенный момент из жизни харстедского отделения Стура-Ножки. Листая рапорты 1941 года, он не удержался от соблазна и прочитал все записи и телеграммы за отчетный период. Документы 1941 года. КЗ, конторские записи, ТГ, телеграмма, место отправления, ЦО, центральное отделение Осло, РУ, рудоправление, Лонгейр. ХО – отделение в Харстеде, ТО – отделение в Тромсе. КЗ – ХО – 12 января. Квислинг по радио. Германия выигрывает войну, поэтому мы должны помогать Гитлеру с оружием в руках. Это дело совести. Призывает норвежскую молодежь вступать в полк Нордланд. Он добился для норвежцев великой чести – право служить в СС. КЗ – ЦО – 13 февраля. Гиммлер – и Тербовен в Осло после инспекционной поездки на север. В центре города собраны значительные полицейские силы, двойные посты. Все вооружены. ТГРУ, 31 марта. Пожар на шахте 2 ЗПТ. Погибли горнорабочие и мастер ЗПТ, найдены на участках H2S и S4. ТГРУ, 3 апреля. 2 шахтера отравились угарным газом. Шахта 2, участок С4, ЗПТ. Мертвы. КЗ ХО, 21 апреля. Сольберг прибыл в Харстед. Стура-Ножки теперь арендует 3 помещения на 2-м этаже склада Микельсона на Хавнегате. Без воды, клозета и отопления. Плотникам поручено навесить двери и так далее. КЗ ХО, 25 апреля. Свердруп по телефону из Осло. Шахта 2 выглядит лучше. Туда прибыли немецкие самолеты с кислородом, асбестовыми костюмами и противогазами. КЗ ХО, 28 апреля. Пожар на шахте 2 потушен. КЗ ХО, 29 апреля. В местных газетах размещены вакансии для шахтеров. На шахту Свея требуется 3 кузнеца, 1 токарь, сварщик, электрик, 3 машиниста, 3 кочегара, 6 плотников. Все до 1 июля, пока из прежних работников записались немногие. С марта стали попадаться документы, касающиеся событий, которые уже были ему известны по записям Ленсмана Кнутсена. Кнут стал читать быстрее. ТГ ХО, 18 мая. Ісбьорн прошел Харстед на пути Тромсе, ЗПТ, проездные документы в порядке ТЧК, Капт Хельге Ларсен. ТГ ЦО 21 мая. Судовая дирекция выдаст судам разрешение ЗПТ, после чего они поступают под управление Харстедского отделения совместно с Северо-Норвежским топливным союзом. КЗ ХО 22 мая. По телефону капитан Ісбьорн Ларсен сообщает, что все формальности наконец улажены. Немедленно выходит курсом на Шпицберген. ТГ ХО 27 мая. Мунин из Харстеда после полудня ТЧК, Свердруп ЗПТ, 29 пассажиров на борту. КЗ ЦО 28 мая. Управляющий Сульберг по телефону. Фру Халварсон вчера обнаружила на заднем дворе склада больного в ленсманской форме. Больной был перемещен к ней на квартиру для медицинского осмотра. Диагностированы инфлюенция и горячка. Через несколько дней больной будет отправлен обратно в Киркенес с пароходом компании «Тургерутен». Он настойчиво расспрашивал о сотрудниках, на днях нанявшихся в компанию. Пришлось его разочаровать. Все новые сотрудники уже в пути в Лонгер на Мунине. Дал ему список имен из кадастрового регистра, без каких-либо пояснений. Мунин должен завтра вечером войти в Исфьорд. Наконец-то ему попалось упоминание регистра с именами работников. Но копия списка к старому рапорту управляющего Сульберга не прилагалась. Он открыл остальные коробки, внимательно и осторожно поискал в них, но не обнаружил никакого кадрового архива с туры ножки. Кроме того, Кнут был практически уверен, что и в папке с материалами дела из Ванквикского полицейского участка такой бумаги не было. Кнут почувствовал укол совести. Папка с записями Пасквикского ленсмана осталась лежать в машине, которую он припарковал и по обычаю Лонгера не запер. Пойти ее забрать, но до конца тетради осталось всего несколько листков. Он торопливо прочитал последние майские записи. ТГ ХО 28 мая. Мунин от капитана Торресена ЗПТ получил сегодня разрешение отплытия ЗПТ. Позже пришел приказ капитана Порта Мунину следовать Тромсе до получения дальнейших указаний. КЗ ХО 28 мая по телефону из Тромсе. Мунина из Тромсе не выпускают. Похоже, дело в радио. Ответил, что мы готовы зафиксировать частоту, если потребуется. Так что циркуляр о свободном коммерческом использовании радио, похоже, ничего не значит. Сообщите, как нам следует действовать. ТГ ХО 30 мая. Молния из Лонгейра. В 19.00. Ісбьорн пропал вчера, ТЧК. Сообщение продублировано в центральное отделение ТЧК. Сообщите властям ЗПТ, ожидаем действий ЦО ТЧК. Мысленно Ісбьорн не слышал ТЧК. На погрузочном причале Ісбьорн получил 94,5 тонны флотского мазута ТЧК. Одновременно с ним пропали 8 мужчин из Лонгейра. Кнут замер, глядя перед собой невидящими глазами. Ледокол Ісбьорн пропал, да еще с 8 мужчинами из Лонгейра на борту. Кажется, раньше ему об этой истории слышать не доводилось. Корабль пропал в конце мая 41-го года, но годом позже он же участвовал в операции «Фридхам». То есть через год он нашелся? За телеграммами и записями управляющего скрывались какие-то судьбоносные события. Что же произошло потом? Не забудь спросить Хенрика Сигернеса, что ему об этом известно. Очевидно, что в следующем рапорте содержится продолжение истории. А секретарша дала ему только 5 конвертов. Порыться в картонках самому? Он приблизительно помнил, с какой полки она снимала нужные ему коробки. Он с трудом отложил в сторону отчет Сигурда Сульберга о весне 41-го и посмотрел на большую коробку со снимками эвакуации Лонгейра, случившуюся осенью того же года, который еще даже не открывал. На записи управляющего ушло слишком много времени. Если он хочет успеть к назначенному времени на причал, у которого стоит корабль береговой охраны «Аднес», то пора двигаться. Поиски кадрового архива он продолжит позже, может, уже вечером. Он как раз садился в машину, когда зазвонил мобильный. «Кнут Фьель, это Хенрик. Звоню с борта Анденеса. Если хочешь на Грэнфьорд, немедленно иди на причал. Ветераны уже прибыли. У них на шахте 7 случилось небольшое происшествие. Поэтому экскурсию закончили раньше. Серьезно пострадавших нет, отделались царапинами. Слышишь гул? Это мотор, его уже завели». Все в сборе, кроме тебя, а у командира корабля и без нас дел полно. Так что вряд ли он будет ждать до последнего». И все-таки Кнут опоздал. Стоя на самом краю причала с мобильником в руке, он смотрел, как большой серый корабль береговой охраны медленно идет по тугим волнам, катящимся на Исфьорд. Небо затянуло тучами, пронизывающий холодный ветер внезапно сменил по-летнему мягкое утреннее тепло. Берега укрыл легкий туман. Кнут еще несколько минут постоял на причале. Может, он ошибся? Может, следовало сразу отправиться сюда, на корабль, вместо того, чтобы рыться в архивах Стуреножки? Но теперь уже поздно об этом думать. И не то, чтобы у него были причины для беспокойства. Поежившись, он застегнул молнию форменной куртки и залез в машину. А на борту Анденаса бывший морской офицер Роберт Эверетт стоял у поручни и смотрел на полоску земли с горными пиками и ледниками, бегущую по правому борту. Он был так занят своими мыслями, что не заметил, как одна из стальных огнеупорных дверей в носовой части открылась и с глухим стуком закрылась снова. А вот старик, который неловко споткнулся и сохранил равновесие только потому, что, борясь с качкой, крепко держался обеими руками за поручни, англичанин увидел сразу. В его профиле угадывалось нечто знакомое, когда-то застрявшее в памяти. Старик вздохнул и подумал, что надо бы подойти и проверить свою память. Если окажется, что он впал в старческий маразм, то остается только одно. Как раз на случай подобной катастрофы он сохранил у себя дома на дне одного из ящиков несколько таблеток. Он осторожно прошел на другой конец палубы. Далеко, на противоположной стороне фьорда, раскинулась длинная плоская прибрежная равнина, почти неотличимая от сверкающей водной глади. Но со стороны открытого моря наполз туман, и горизонта больше не было видно. Кроме них двоих никто на палубу не вышел, только чайки кружились над кораблем, пронзительно крича. Старик запрокинул голову, по небу плыл огромный белый шар, невероятный, словно призрак, луна средь бела дня. Он вспомнил, что давным-давно читал где-то о такой луне. Если человек увидит ее, стоя на перекрестке четырех дорог, то ему явится дьявол. И тут англичанин повернулся.